Раневская сменила множество коллективов. Ее судьба сложилась не столь цельно, она всегда представляла собой отдельность. Она как бы не вписывалась в рамки любого театра. Она оставалась всегда немножко сама по себе, и потому ее мощь какая-то хрупкая, незащищенная. Ее боятся, но столь же легко можно ее и обидеть. Она, по-моему, столь же беззащитна, сколь и риска. Между прочим, в том спектакле, над которым мы вместе работали, она играет в сущности почти такую же женщину, как она сама. Она играет мать, бабушку, которая окружена людьми, но тем не менее очень одинока. Я приходил на репетицию, как, вероятно, не очень опытный дрессировщик приходит к львице. Ведь режиссер и есть дрессировщик со всеми своими слонами, оленями, львами и куропатками. Только люди гораздо сложнее. Так вот, как будто к львице я приходил к Раневской. Она меня почему-то терпела, но каждый раз это терпение словно проходило серьезное испытание. Она была то доверчива, то вовсе недоверчива. Злые шутки по моему адресу, казалось, каждую секунду были на кончике ее языка, но пока что она басила что-то сверхделикатное. Вот на этой тоненькой проволочке мы и балансировали. Я люблю, например, чтобы актеры играли близко к авансцене. Она боится играть близко от первого ряда. Мне же кажется, что дальше от зрителя все хуже видно, все менее понятно. И вот между нами велась борьба. Признаюсь, я хитрил и обманывал так и этак, она временами забывала о страхе, но вдруг вспоминала и громко обижалась на мою хитрость. Но при том, какая, черт возьми, дисциплинированность, какая точность прихода на репетицию, какая подготовленность, что за аккуратная тетрадь с ролью, какое актерско-детское простодушие и какая во всем внятность. Я теперь часто задумываюсь вот о чем. Мое поколение актеров и режиссеров боролось за так называемое современное искусство, которое не терпит очень большой разжеванности. Это искусство должно быть стремительным, динамичным, беглым. В современных театрах даже Шекспир умудряется переработать двухчасовой спектакль с одним антрактом. Это искусство, которое справедливо боролась с литературным рассиживанием на сцене, с излишней речевой полновесностью, когда актер не живет ролью, а лишь говорит. Но это возникшее в борьбе новое искусство слишком часто теряет внятность. Посмотришь что-то, и вдруг увидишь 10 одинаковых невнятно говорящих актеров, будто бы современно чувствующих, но не способных к мысловой разработанности текста, лишенных активного желания донести до публики смысл каждой реплики. И тогда начинаешь особенно ценить, вдвойне ценить таких, как Раневская. Какая ясность того, что надо сказать, и при том, какая способность к чувству, какая воля к работе. 80 лет, какая любовь к профессии, какая ясность ума и дисциплина. В спектакле «Отелло. Художник. Мой сын». Мы перекрашиваем что-то в белый цвет, потом в черный, делаем меньше, выбрасываем, делаем больше, и так до бесконечности. Когда работаешь, допустим, с Левенталем, процесса не видишь. Ты приезжаешь раз в неделю в мастерскую, поговоришь полчаса, а что творится в промежутках, не ведаешь, а тут работа полные сутки. Мы знаем, что должна быть скамья, на которой будут сидеть действующие лица. Но какая скамья, найти нелегко. Листаем множество книг, чтобы, оттолкнувшись от живого, потом сочинить свое. Вот мы придумали, наконец. Макет спокойно стоит на столе до утра, а утром при свете солнца мы все ломаем.